Летнап затворил дверь. Со следующего захода следовало выбросить мабуту на грузовом парашюте и мешок с продуктами на стабилизации. Он передвинул груз к двери, зацепил карабину вытяжной фал, и в этот момент заработал комарик. — Шеф! Шеф! Ну, блин, тут такая потеха! Человечки какие-то бегают! — с восторженным страхом закричал Тимоха. — Мужички! В скафандрах! — Где бегают? — бросаясь к иллюминатору, спросил Летнап. — Подо мной! Метр с кепкой зелененький, я с дерева не слезу! — Ты что, перегрелся? — вдруг заорал Детятев, отчет обновленно покрывшись испариной и одновременно гусиной кожей. — Тима! Тимофей! — земля больше не отвечала. Летнап втиснулся в кабину, взял управление. — Вызывай базу! — Связи нет. — Постоянно вызываю. Леша почему-то слегка побледнел. Верно, первый раз в острой ситуации попал в зону радионепроходимости и вместе со связью терял присутствие духа. — Сейчас будет. Детятев потянул штурвал на себя и прибавил оборотов. Стрелка высотомера поползла вверх. Пока набирал высоту, заметил, как десантура один с другим развешивалась на деревьях вдоль опушки. Тоже не хотели далеко улетать от пожара. Связи не было и на тысячи метров. Помехи, кажется, сгустились еще больше. В наушниках стоял сплошной раскатистый треск, как во время грозы. Летнап махнул рукой, приказал пилоту ложиться на боевой и пошел выпихивать груз. Дым клубился над лесом, переливался, таял от внутреннего свечения, но облако отчего-то не разрасталось и, сохраняя прежний объем, висело на одном месте, хотя над землей тянул ветерок метров 5 в секунду. Эту странность он заметил, когда отправил грузовой парашют. — Тимофей! — позвал по комарику Летнап. Рация была только у него. — Тимоша, сейчас мужики тебя снимут. Ты что, стукнулся? — Слышишь меня? — Слышу! — отозвался Тимоша. — Голова болит, кружится. Ударился, головой ударился. — Нет, я умираю, шеф! — невнятно забормотал тот. — Все, отпрыгался, шеф! — Шеф, печь разломал. Помоги моей бабе, ребятишки зимой перемерзнут. Тима, Тимошка, я сейчас вертушку пригоню. Терпи, братан, чувствуя непонятную тоску, прокричал Летнап. Только отрезаться не вздумай, стропы не режь, мужики снимут, они рядом с тобой висели. Шеф, гляди, заорал пилот Леша, подавшись вперед. Где огонь? Огонь исчез, и дыма нет. Там, где только что клубилось облако, полыхали сосны, был совершенно чистый и прозрачный воздух, как повсюду. И деревья вышли из пламени, не потеряв ни сучка, ни хвоинки, ветерок буравил зеленые кроны. 6 куполов, развешанные по крайним соснам, трепетали, как угасшие паруса, и только грузовой приземлился точно в центр каменистой лысины, вытянулся по ветру и лениво всхлипывал, уползая к лесу. — Мы что, все белены объелись? — неведомо кого спросил Этап. — Померещилось, что ли? Ну ж хрен моим глазам не мерещится. Он снова взялся за штурвал, заломил лихой вираж, выровнял машину и резко бросил ее к земле. Сквозь блистающий круг винта он старался рассмотреть, что происходит на опушке. По времени десантура должна была уже отстегнуться от куполов и спуститься с деревьев. У каждого был специальный фал-спасатель. Привязал к стволу или за прочный сук, и в 3 секунды слез. Парашютисты все еще болтались на деревьях, как мухи в тенетах. Кажется, даже не делали попыток спуститься. 2 он рассмотрел точно. Лес вдоль залысины был редким и легко пробивался солнечными лучами. Самолет пронесся в 20 метрах над вершинами сосен. Летна потянул ручку газа и стал набирать высоту, намереваясь сделать еще один заход. — Хреновое дело! — проговорил с внутренней дрожью. — Связь! Связь сдавай! Пилот Леша, кажется, поплыл. Белые губы, ноздри, кожа на лице натянула, словно покойника. Выступила молодая щетина на щеках, и рот уже не скрывался. — Леша! Ситный друг! Ты что, в штаны наделал? Пилот потряс головой, что-то сказал, забыв нажать кнопку СПУ на штурвале. По губам понял Летнап, спрашивал, куда делся огонь. — Никуда, — Леша ласково проговорил он. — Погас огонь, сам потух. Бывает и такое, сам загорается, сам и гаснет. Под божьим оком ходим. Бери штурвал, Леша, поехали на базу. Сейчас вертушку мужикам пригоним, а огня нет, что им там делать? Вроде бы заговор на пилота подействовал. Позирался, положил руки на штурвал, ноги поставил на педали. Дитятев продолжал наговаривать, содрогаясь от внутреннего холода. — Вот молоток, вывезем десантуру, водочки купим, попьем, на танцы сходим, девок снимем. В Покровском девки и красивые. Ты что, с мужиками на танцы не ходишь? Не бойся, они тебя в обиду не дадут. Они у меня по 40 человек команды разгоняли. Надену вот тельники и вперед. Выйдем из зоны, связь наладится, а связь наладится, так мы вертушку сразу сюда погоним.